Лист четвертый. Проданный смех. В это воскресенье Тим хотел поскорее улизнуть из дому и пораньше прийти на ипподром. Но около половины третьего взгляд мачехи случайно упал на календарь, висевший на стене, и она вдруг вспомнила, что сегодня годовщина ее свадьбы. Как раз в этот день она вышла замуж за отца Тима. Она немного всплакнула, теперь это случалось с ней частенько, и вдруг оказалось, что дел по горло. Надо отнести цветы на могилу, сбегать в булочную за тортом, намолоть кофе и пригласить соседку, переодеться, а значит сначала погладить платье. Тиму было приказано вычистить всю обувь, а Эрвину идти за цветами. Тиму очень хотелось, чтобы ему поручили отнести цветы на могилу отца. Если бы он поторопился, то поспел бы еще к началу скачек. Но когда мачеха была чем-нибудь расстроена, а она теперь только и делала, что расстраивалась, она не терпела никаких возражений. Если ей перечили, она расстраивалась еще больше и с громким плачем валилась в кресло, так что в конце концов все равно приходилось ей уступать. Поэтому Тима не пытался ей возражать и покорно отправился в булочную. «Стучи с черного хода три раза, скажи очень важное дело!» Хозяйка булочной встретила Тима хмуро, но это его не обескуражило. «Пусть ворчит, сколько влезет! Смотри, не уходи с пустыми руками, с места не сходи, пока старая корга тебя не отпустит!» Тим передал заказ мальчике в точности. 6 кусков орехового торта пусть отрежет от самого свежего!» К своему огорчению он услышал от хозяйки булочный ответ, которому мачеха его совсем не подготовила. Фрау Бебер, так звали булочницу, сказала: «Сперва надо расплатиться за старое, а тогда уж я опять начну записывать в долг. Так и передать дома. У кого нет денег, может и без тортов обойтись, так и скажи. На 26 марок сдобы накупили. Интересно, кто это у вас там все поедает? Для директора водокачки и то столько не заказывают. А уж у них-то в семье любят полакомиться. Кому-кому, а мне это хорошо известно». Тима немел от удивления. Правда, изредка он получал от мачехи кусочек кренделя или ковришки, но на 26 марок сдоб? Да ведь это целые горы! Пирогов, пирожных, печенье, плюшек. Неужели мачеха съедает все это тайком от него и от Эрвина, когда соседка приходит к ней пить кофе? Он знал, что приятельницы часто болтают на кухне, когда они с Эрвином уходят в школу. А может, это Эрвин тайно наведывается сюда за пирожками? «Это мой брат покупает у вас в долг пироги?» — спросил Тим. «Бывает, что и он», — буркнула фрау Бебер. «Но чаще всего сдобу берет к завтраку твоя мать. Ах да, ведь она тебе кажется мачеха. Да ты никак ничего об этом не знаешь?» «Нет, почему же», — поспешно возразил Тим. «Конечно, знаю». Но на самом деле он ничего не знал. Эта новость не возмутила его и даже не рассердила. Ему только стало грустно, что мачеха лакомится потихоньку от него и от брата, а долг все растет. «Так-то», — сказала фрау Бебер, давая понять, что разговор окончен. «А теперь отправляйся-ка домой и передай, что я тебе велела, понял?» Но Тим не двигался с места. «Сегодня», — сказал Тим, — «годовщина того дня, как отец женился на матери, то есть на мачехе. А потом...» Тим вдруг вспомнил про сделку, которую он заключит сегодня на ипподроме с господином в клетчатом, и поспешно добавил: «А потом, фрау Бебер, я отдам вам деньги сегодня вечером. И за ореховый торт тоже. Это уж точно». «Сегодня вечером?» Фрау Бебер постояла с минуту в нерешительности, но в голосе Тима было что-то такое, что ее убедило. Ей почему-то вдруг показалось, что он обязательно вернет ей сегодня вечером весь долг. Или хотя бы часть. Для верности она все-таки спросила: «А где ты возьмешь деньги?» Тим состроил мрачную гримасу, словно разбойник на сцене, и ответил басом: «Украду, фрау Бебер, у директора водокачки». Он так похоже изобразил разбойника, что фрау Бебер рассмеялась, подобрела и отпустила ему 6 кусков орехового торта, да еще и 7-й в придачу, просто так, бесплатно. Мачеха стояла в дверях с нетерпением, дожидаясь Тима. Казалось, она все еще, а может быть уже опять, была чем-то расстроена. И не успел Тим подойти, как она затараторила без передышки: «Лучше бы уж я сама пошла. Ореховый торт принес, а про долг что-нибудь она говорила? Да что ж ты молчишь?» Тим скорее откусил бы себе язык, чем передал ей свой разговор с фрау Бебер. Кроме того, он спешил на скачки, а для объяснений с мачехой потребовалось бы немало времени. «Она мне один кусок даром дала. Можно я пойду играть, ма?» Ему еще ни разу не удалось выговорить до конца слова «мама». Мачеха тут же разрешила ему идти и даже дала на дорогу кусок торта. «Какой тебе интерес слушать наши пересуды? Иди-ка лучше поиграй. Только смотри, возвращайся вовремя, не позже 6». Тим со всех ног помчался на ипподром, жуя на ходу торт. Всего лишь 3 капли крема упали по дороге на землю, да 1 на воскресные синие штаны. Господин в клетчатом стоял у входа. Хотя первый заезд давно начался, он не проявлял ни малейшего нетерпения и был, казалось, совершенно спокоен. Сегодня он выглядел приветливее, чем обычно. Он пригласил Тима выпить с ним лимонаду в саду за столиком и съесть кусок орехового торта. «Видно, такое уж сегодня воскресенье», — решил Тим, «что ни шаг, то кусок торта». Между тем, незнакомец с убийственно серьезным лицом отпускал такие забавные шутки, что Тим то и дело покатывался со смеху. «А все-таки он приятный человек», — подумал Тим. «Теперь я понимаю, почему отец с ним дружил». Незнакомец приветливо смотрел на него ласковыми карими глазами. Будь Тим чуть-чуть понаблюдательнее, он бы вспомнил, что еще в прошлое воскресенье у господина в клетчатом были водянисто-голубые глаза, холодные, как у рыбы. Но Тим не отличался особой наблюдательностью. Жизнь еще мало чему его научила. Наконец, господин в клетчатом заговорил о сделке. «Дорогой Тим, — начал он, — я хочу предложить тебе столько денег, сколько ты пожелаешь. Я не мог бы выложить их на стол, отсчитать звонкой монетой, но я могу наградить тебя способностью выигрывать любое пари. Любое, понял?» Тим понуро кивнул, но слушал он очень внимательно. «Разумеется, не за даром. Все имеет свою цену». Тим снова кивнул, потом срывающимся голосом спросил: «А что вы за это хотите?» Незнакомец немного помедлил, в раздумье глядя на Тима. «Тебя интересует, что я за это хочу?» Он растягивал слова, как жевательную резинку. И вдруг слова посыпались скороговоркой. Теперь их едва можно было разобрать. «Я хочу за это твой смех!» Как видно, он и сам заметил, что говорит слишком быстро, и потому повторил: «Я хочу за это твой смех». «И это все?» — смеясь спросил Тим. Но карие глаза поглядели на него с каким-то странным, грустным выражением. И смех его оборвался. Не хватало счастливого, захлебывающегося смешка. «Ну, так как же?» — спросил господин в клетчатом. Ты согласен?» Взгляд Тима случайно упал на тарелку с куском орехового торта. Ему вспомнилась фрау Бебер, долг и все то, что он собирался купить, если бы у него было много денег. И он сказал: «Если это честная сделка, я согласен». «Ну что ж, мой мальчик, тогда нам остается только подписать контракт». Господин в клетчатом вытащил из внутреннего кармана пиджака какую-то бумагу, развернул ее, положил на стол перед Тимом и сказал: «Ну-ка, прочти это внимательно». И Тим прочел. «Первое. Этот контракт заключен числа года между господином Че Трёчем с одной стороны и господином Тимом Талером с другой и подписывается обеими сторонами в двух экземплярах». «А что такое обеими сторонами?» — спросил Тим. «Так называются участники контракта». «А, Тим стал читать дальше. Второе. Господин Тим Талер передает свой смех в полное распоряжение господина Че Трёча». Когда Тим во второй раз прочитал слова «господин Тим Талер», он показался сам себе почти взрослым. Уже ради одних этих слов он готов был подписать контракт. Он и не подозревал, что этот небольшой второй пункт изменит всю его жизнь. Потом он прочел дальше. «Третье. В порядке вознаграждения за смех господин Че Трёч обязуется позаботиться о том, чтобы господин Тим Талер выигрывал любое пари. Этот пункт не имеет никаких ограничений». Сердце Тима забилось сильнее. Дальше. «Четвертое. Обе стороны обязуются хранить полное молчание о настоящем соглашении». Тим кивнул. «Пятое. В случае, если одна из сторон упомянет какому-либо третьему лицу об этом контракте и нарушит оговоренное в пункте четвертом условие о сохранении тайны, другая сторона навсегда сохраняет за собой право а. смеяться или б. выигрывать пари, в то время как сторона, нарушившая условия, окончательно теряет право а. на смех или б. на выигрывание пари». «Этого я не понял», — сказал Тим, наморщив лоб. Господин Че Трёч, наконец-то мы узнали его имя, объяснил ему: «Видишь ли, Тим, если ты нарушишь условия сохранения тайны и расскажешь кому-нибудь об этом контракте, ты тут же потеряешь способность выигрывать пари, но и смеха своего назад уже не получишь. Если же наоборот, я расскажу об этом кому-нибудь, ты получишь назад свой смех и при этом сохранишь способность выигрывать пари». «Понятно», — сказал Тим. «Молчать — это значит быть богатым, но никогда не смеяться. А проговориться — это снова стать бедным и все равно не смеяться». «Совершенно верно, Тим. Ну, читай-ка дальше». «Шестое. В случае, если господин Тим Талер проиграет какой-нибудь пари, господин Че Трёч обязуется возвратить господину Талеру его смех. Но при этом господин Тим Талер теряет в дальнейшем способность выигрывать пари». «Тут вот в чем дело», — хотел было объяснить Трёч. Но Тим уже и так все понял. Поэтому он перебил его: «Я знаю. Если я когда-нибудь проиграю пари, я получу назад мой смех, но больше никогда уже не буду выигрывать». Он поспешно прочел последний пункт контракта. «Седьмое. Это соглашение вступает в действие с того момента, как обе стороны поставят свою подпись под двумя экземплярами числа года. Слева уже стояла подпись господина Трёча, и Тим нашел, что это вполне порядочный и честный контракт. Он достал огрызок карандаша из кармана и хотел было подписать бумагу справа, но господин Трёч отстранил его руку. «Подписывать надо чернилами», — сказал он и протянул Тиму авторучку, сделанную, судя по цвету, из чистого золота. На ощупь она казалась какой-то странной теплой, словно была наполнена комнатной водой. Но Тим не обратил на это никакого внимания. Он думал сейчас только об одном — о своем будущем богатстве и смело поставил свою подпись под двумя экземплярами — красными чернилами. И не успел он подписать, как господин Трёч улыбнулся самой очаровательной улыбкой и сказал: «Большое спасибо!» «Пожалуйста», — ответил Тим и тоже хотел улыбнуться, но не смог изобразить на своем лице даже кривой усмешки. Губы его были крепко сжаты, и разжать их он был не в силах. Его рот превратился в узенькую полосочку. Господин Трёч взял один из экземпляров контракта, аккуратно сложил его в четверо и положил во внутренний карман пиджака. Другой экземпляр он протянул Тиму. «Спрячь его хорошенько. Если контракт из-за твоей небрежности попадется кому-нибудь на глаза, значит, ты нарушил условия о сохранении тайны. Тогда тебе плохо придется». Тим кивнул, тоже сложил свой экземпляр в четверо и сунул его под подкладку фуражки. С одной стороны она немного отпоролась. Затем господин в клетчатом положил перед ним на стол две монеты по 5 марок и сказал: «А вот и фундамент твоего богатства». И весело рассмеялся смехом Тима. Потом он вдруг заторопился, подозвал официантку, уплатил по счету, встал и поспешно сказал: «Ну, желаю успеха!» и удалился. Теперь и Тиму надо было спешить, чтобы успеть поставить на какую-нибудь лошадь. Начинался последний заезд. Он подошел к окошку, взял квитанцию и, недолго думая, написал на ней имя Маурицио. Если контракт в его фуражке настоящий, эта лошадь все равно придет первой. И Маурицио пришла первой. Тим, поставивший в этот раз целых 10 марок, получил в кассе множество ассигнаций по 20, 50 и даже по 100 марок. Стараясь, чтобы никто этого не заметил, он спрятал деньги в карман своей куртки и быстро покинул ипподром.